Глава 6. Стремление к власти сопровождается неизбежными последствиями. Получив новый статус, я приобрел не только привилегии и уважение, но и пристальное внимание тех, кто видел во мне угрозу. Жизнь законника, пусть и опасная, была куда более прямолинейной. Враг всегда стоял напротив, с оружием наготове. В интригах же императорского двора твой противник мог улыбаться, поднимая тост за твое здоровье, пока его помощники подливали яд в бокал. В один из дождливых утренних часов, когда солнце лишь робко пробивалось сквозь серую пелену петербургского неба, меня срочно вызвали во дворец. В кабинете императора, помимо него самого, находился третий принц, Андрей Алексеевич, который при моем появлении заметно напрягся, словно дикий кот, увидевший нежеланного гостя на своей территории. «А, Максим, наконец-то!» Император жестом пригласил меня сесть. «Мы с Андреем как раз обсуждали твое новое назначение». «Новое назначение?» Я не стал скрывать удивления. «Разве моя работа в бюро оказалась неудовлетворительной?» «Напротив», — отец улыбнулся. «Твоя хватка, аналитический ум и опыт полевой работы — именно то, что сейчас необходимо научному обществу, которое возглавляет Андрей». Я перевел взгляд на брата. Тот смотрел в сторону, машинально постукивая пальцами по подлокотнику кресла. Его недовольство было почти осязаемым. «Полагаю, Андрей Алексеевич сам способен управлять своим детищем», — осторожно заметил я. «Безусловно», — кивнул император. «Но общество расширяется, исследования множатся, и одному человеку уже не под силу контролировать все направления. К тому же...» — он сделал паузу, явно подбирая слова. «После истории с обществом Вечного Огня у нас есть основания полагать, что некоторые иностранные державы могут попытаться переманить наши лучшие умы или выкрасть результаты исследований. Твой опыт законника может предотвратить подобные инциденты». Я понимал истинную причину этого назначения, которая не была озвучена в этот момент. После возвращения Авроры из ссылки отец стремился укрепить мое положение, создать для меня сферу влияния, которая не зависела бы от милости других членов семьи. Но при этом он ставил меня в сложную позицию по отношению к Андрею, для которого это общество было единственным достижением, к которому старшие братья не имели отношения. «Разумеется, я готов служить империи в любом качестве», — я склонил голову. «Но мне хотелось бы услышать мнение Андрея Алексеевича о перспективах сотрудничества». Андрей вздрогнул, условно его застали врасплох. «Я высоко ценю ваш опыт, брат», — сказал он тоном, который явно противоречил его словам. «Особенно в вопросах безопасности. Научное общество открыто для сотрудничества». «Замечательно», — император хлопнул в ладоши. «Тогда решено. Максим станет твоим помощником, ответственным за практическую реализацию исследований и их защиту от промышленного шпионажа. Начать можете хоть сегодня. Я распорядился подготовить все необходимые документы». Выйдя из кабинета, мы с Андреем остановились в пустынном коридоре. Молчание было тяжелым и неуютным. «Не думай, что я не понимаю, что происходит», — наконец произнес он, глядя на меня. «Отец считает, что я не справляюсь». «Дело не в этом. Я повернулся к нему. Это политический ход. После объявления о моем новом статусе мне нужна сфера деятельности, чтобы укрепить позиции». «За счет моей?» Андрей поднял глаза, и я увидел в них смесь обиды и гнева. «Нет», — я покачал головой. «Как раз наоборот. Вместе мы можем сделать научное общество более влиятельным. Мой опыт и твои знания — хорошее сочетание». Андрей рассмеялся, но в его смехе не было веселья. «Знаешь, что самое забавное? Я не могу понять, действительно ли ты так наивен или просто хорошо играешь. В любом случае...» — он поправил манжеты рубашки. «Завтра в 10 утра я жду тебя в главном здании общества. Не опаздывай». С этими словами он удалился, оставив меня размышлять о том, насколько сложной окажется наша совместная работа. Научное общество располагалось в недавно отстроенном здании на Васильевском острове, трехэтажном, с колоннами в классическом стиле и большими окнами, пропускавшими достаточно света для работы даже в пасмурные дни. Внутри все было организовано с педантичной аккуратностью. Просторные лаборатории, библиотеки, лекционные залы. Обстановка идеальная для научных изысканий. Андрей встретил меня в своем кабинете. «Рад, что ты пунктуален», — заметил он, не отрываясь от бумаг. «Позволь сразу обозначить твои обязанности. Во-первых, ты будешь отвечать за безопасность наших исследований. Во-вторых, будешь курировать практическое применение наших открытий. В-третьих...» Он, наконец, поднял на меня глаза. «Будешь проводить инспекции лабораторий на предмет соблюдения техники безопасности. Это особенно важно после недавних происшествий». «Происшествий?» Я поднял бровь. «К сожалению, не все наши ученые достаточно осторожны в своих экспериментах», — Андрей вздохнул. «Месяц назад один из них погиб при испытании нового состава для артефактов. Еще двое пострадали». «Понимаю», — я кивнул. «Началом работы может стать инспекция лабораторий и их оснащение, а также хотелось бы ознакомиться с протоколом безопасности и текущими исследованиями. Это поможет мне лучше понять риски». «Что ж...» — Андрей выдвинул ящик стола и достал тонкую папку. «Здесь описание текущих исследований. А с завтрашнего дня можешь начать проверку подземных лабораторий. Там как раз работают с наиболее опасными составами. Не буду отвлекать себя от ознакомления». Он вернулся к своим бумагам, демонстративно давая понять, что аудиенция окончена. Я взял папку и вышел, испытывая странное чувство, что Андрей только что направил меня на заведомо неприятное задание. Открыв папку в своем новом рабочем кабинете, я обнаружил, что она содержит лишь поверхностные описания исследований, без конкретики и важных деталей. Откровенный саботаж, но я этого ожидал. Что удивляло, так это детская очевидность приема. Андрей даже не пытался скрыть свою враждебность. «Смотрю, братские отношения налаживаются», — Виктор усмехнулся, разглядывая скудные документы, которые я разложил на столе. «От него у меня в этом плане тайн не было». «Будем работать с тем, что есть», — я пожал плечами. «Завтра начну обход подземных лабораторий. Сдается мне, Андрей хотел меня припугнуть». «Или действительно выбрал самый проблемный участок», — заметил Виктор. «Ты упомянул о погибшем ученом. Где именно это произошло?» «Именно в подземной лаборатории», — я откинулся в кресле. «Кстати, неплохой повод познакомиться с сотрудниками. Простые исполнители часто знают больше своих начальников». «Осторожнее с подземельями», — Виктор вдруг стал серьезным. «Мои источники говорят, что часть исследований научного общества — так или иначе связано с технологиями общества Вечного Огня. Возможно, именно поэтому Андрей не заинтересован в твоем пристальном внимании». «Интересная теория», — я задумался. «Но не будем спешить с выводами. Сначала нужно увидеть все своими глазами». Подземные лаборатории оказались намного масштабнее, чем я ожидал. Три уровня под землей, соединенные винтовыми лестницами и системой коридоров. Освещение обеспечивали магические светильники, расположенные с такой частотой, что тени практически не возникало. Воздух был сухим и прохладным, специальные заклинания поддерживали постоянную температуру и влажность. Мой проводник, нервный молодой человек по имени Василий, явно чувствовал себя неуютно. Он постоянно оглядывался, словно боялся, что кто-то следит за нами. «Здесь проводятся наиболее деликатные эксперименты», пояснил он, когда мы спустились на второй подземный уровень. «Исследование магических составов, алхимические опыты, создание новых артефактов». «Что именно произошло с тем ученым?» — спросил я. «Тем, кто погиб месяц назад». Василий вздрогнул. «Профессор Коробов работал над новым составом для стабилизации магических эффектов. По официальной версии, он нарушил протокол безопасности и случайно смешал несовместимые ингредиенты. Произошел взрыв». «А по неофициальной?» Я пристально посмотрел на юношу. Он нервно сглотнул. «Ходят слухи, что работа была связана с особым проектом, чем-то, о чем знали только высшие члены общества. Кто-то говорит, что это был улучшенный вариант целебного эликсира принца Петра Алексеевича». Я почувствовал, как напряглись мышцы. Неужели Андрей тоже вовлечен в интриги «Авроры»? «Покажи мне лабораторию Коробова», — потребовал я. «Но ее опечатали после происшествия», — запротестовал Василий. «Принц Андрей Алексеевич запретил кому-либо входить туда». «Я теперь отвечаю за безопасность». Мой голос стал жестче. и мне нужно видеть все потенциально опасные места». Василий заколебался, но потом все же кивнул. «Хорошо, ваше высочество, но я должен предупредить, что помещение не приводили в порядок после инцидента». Лаборатория находилась в конце длинного коридора на самом нижнем уровне. Массивная дверь была опечатана. На ней виднелись сургучные печати с гербом научного общества. Я сломал их одним движением и толкнул дверь. Внутри царил хаос. Опрокинутые столы, разбитые колбы, обугленные стены. Взрыв был мощным. Он разнес большую часть оборудования и оставил на потолке черное пятно копоти. «Я буду осматривать помещение», — сказал я Василию. «Жди снаружи». Когда за юношей закрылась дверь, я начал методичный осмотр. Под слоем пыли и копоти я обнаружил остатки бумаг, частично обгоревшие страницы с расчетами и формулами. Большинство было нечитаемым, но некоторые фрагменты сохранились. Модификация базового состава для усиления эффекта. Добавление экстракта лазурного светоча увеличивает длительность воздействия на нервную систему. Тестовые объекты демонстрируют повышенную при комбинированном применении. Я сложил уцелевшие страницы и спрятал их во внутренний карман. Затем продолжил осмотр и в дальнем углу обнаружил сейф, чудом уцелевший при взрыве. Он был заперт, но для законника такие преграды редко становились проблемой. Сосредоточившись, я шепнул заклинание. «Открой». Замок щелкнул, и дверца сейфа приоткрылась. Внутри лежала толстая тетрадь в кожаном переплете, личный дневник профессора. Я быстро пролистал страницы, выхватывая ключевые фразы. «Пришло распоряжение от принца Андрея Алексеевича увеличить концентрацию ключевого компонента. Это опасно, но я не могу отказать». Странно, что исследования так напоминают работы Марии Леонхарт. Ее методы узнаваемы даже спустя годы. Сегодня посетил лабораторию особый гость, сестра Его Величества. Ее интерес к нашим исследованиям настораживает. Последняя запись была датирована днем смерти профессора. Обнаружил истинную цель проекта. Это не лекарство. Это оружие контроля над массами. Не могу быть частью этого. Завтра поговорю с императором лично, пока не стало слишком поздно. Я захлопнул дневник, чувствуя, как холодная ярость поднимается внутри. Аврора, Андрей, возможно, и Петр, все они были связаны этой нитью. И каким-то образом в центре этой паутины оказались труды моей матери. Спрятав дневник к остальным документам, я вышел из лаборатории. Василий ждал, переминаясь с ноги на ногу. «Такое ощущение, что это был не несчастный случай», — сказал я ровным голосом. «Кто еще входил в лабораторию в день происшествия?» «Не знаю», — заикаясь, ответил юноша. «Я в этот день работал на верхних этажах, но...» — он понизил голос. «Коробов утром того дня выглядел странно, взволнованным, говорил, что обнаружил что-то важное. И с кем он говорил об этом?» «С доктором Летищевым. Они были друзьями. Ты знаешь, где я могу найти этого Летищева?» Василий покачал головой. «В том-то и дело. На следующий день после гибели Коробова он не вышел на работу, и больше его никто не видел». Возвращаясь из подземных лабораторий, я столкнулся с Андреем в главном холле. Он выглядел удивленным. «Уже закончил осмотр?» В его голосе отчетливо звучало разочарование. «Я думал, это займет больше времени». «Я быстро работаю», — ответил я с легкой улыбкой. «Особенно, когда речь идет о чьей-то безопасности. Кстати, лаборатория профессора Коробова требует полной реконструкции». Андрей напрягся. «Ты заходил туда? Я же распорядился...» «Как отвечающий за безопасность, я должен видеть все потенциально опасные зоны», — перебил я его. «К тому же обстоятельства той трагедии вызывают вопросы. Например, почему доктор Летищев исчез сразу после инцидента?» Лицо Андрея побледнело, но он быстро взял себя в руки и постарался сделать вид, что все нормально. «Летищев подал прошение об отставке еще до происшествия. Сказал, что получил предложение из Пруссии. Мы не препятствуем свободному перемещению ученых, если они соблюдают протокол секретности». «Понимаю», — я кивнул. «А можно взглянуть на его прошение?» «К сожалению, все документы по кадровым вопросам хранятся в столичном архиве». Андрей уже полностью овладел собой. «Ну, если это так важно, я могу запросить копию». «Буду признателен». Я сделал паузу. Кстати, ты не упоминал, что исследования Коробова были связаны с модификацией целебного эликсира. Андрей стиснул зубы. Потому что это было побочное направление, не стоящего особого внимания. Коробов увлекался разными теориями, не все из которых имели под собой основания. И все же я не сводил с него глаз. Странно, что его последние записи указывают на то, что он собирался обратиться к императору. Ты не знаешь, что могло так его встревожить? Понятия не имею. Андрей пожал плечами, но в его глазах я видел настороженность. Коробов в последнее время был нестабилен, возможно, чрезмерно придирчив к собственной работе. Или обнаружил что-то, что не должен был знать, тихо заметил я. Мы смотрели друг на друга несколько секунд в напряженном молчании. «Что ж», — наконец произнес Андрей, «раз ты так заинтересована в безопасности наших сотрудников, предлагаю тебе составить полный отчет о состоянии всех лабораторий с рекомендациями по улучшению. Жду его к концу недели». Он развернулся и быстрым шагом направился к лестнице, не дожидаясь моего ответа. Аврора Сергеевна Романова внимательно рассматривала бумаги, лежащие перед ней на изящном секретере. Три папки, три имени, три направления атаки. Ее план начинал приобретать конкретные очертания. «Ты уверен, что это сработает?» — спросила она, не поднимая глаз на молодого человека, стоящего у дверей. «Абсолютно», — он поклонился. «Все документы изготовлены безупречно, никто не усомнится в их подлинности». «А исполнители?» «Надежные люди, преданные только вам». Аврора кивнула и открыла первую папку. Внутри лежали документы, якобы подтверждающие, что бывший Темников ведет тайные переговоры с иностранными державами о поддержке в случае оспаривания права наследования Петра Алексеевича, его брата. Искусно составленные письма, выглядевшие как перехваченная дипломатическая почта, не оставляли сомнений в амбициях новоявленного четвертого принца. Во второй папке содержались доказательства того, что Максим продолжает романтические отношения с польской принцессой Кариной, одновременно используя Варвару Чернову для получения доступа к военным технологиям второго принца. Эта дезинформация должна была вбить клин между Максимом и Михаилом Алексеевичем. Третья папка была самой тонкой, но, возможно, самой опасной. В ней были записи, якобы частные беседы Максима, где он презрительно отзывался об исследованиях Андрея Алексеевича, называя их «бесполезной тратой имперских ресурсов» и «детскими игрушками». После его нового назначения эти высказывания имели куда больший вес и опасность. «Распространяйте информацию постепенно», — распорядилась Аврора. «Сначала намеки, потом факты. Каждому принцу своя версия, и не забудьте о коронном блюде. Пусть все трое получат приглашение на тайную встречу, якобы от имени Максима. Когда они соберутся и обнаружат отсутствие главного героя...» Она улыбнулась. «Разговор получится очень интересным». «А если Темников заподозрит вашу руку в этом деле?» Глаза Авроры похолодели. «К тому моменту будет уже поздно. Когда все трое объединятся против общего врага, даже император не сможет защитить своего новоявленного сына». Офицерский бар «Серебряная шляпа» располагался недалеко от здания генерального штаба. Это было место, где военные могли расслабиться без пристального внимания светского общества. Михаил пригласил меня туда запиской, в которой указал, что разговор будет частным и деликатным. К моему приезду в баре не было ни души. Михаил, видимо, распорядился о полной конфиденциальности. Сам он сидел за дальним столиком, нервно постукивая пальцами по деревянной поверхности. «Максим?» — он кивнул, когда я подошел. «Спасибо, что пришел». Трудно отказать, когда второй принц империи приглашает на личную беседу. Я сел напротив, отмечая его необычную нервозность. «О чем ты хотел поговорить?» Михаил налил водки в два стакана и подвинул один ко мне. «Что ж, он не церемонится». «Это не официальный разговор», — предупредил он. «Просто между... братьями». На секунду запнулся принц. «Понимаю». Он выпил залпом и поморщился. «Дело касается Карины и твоих намерений». «Моих намерений?» Я поднял бровь, не понимая, к чему он клонит. «Мне стало известно», — Михаил сделал паузу, подбирая слова, «что между вами существовала определенная близость, и что, возможно, ты все еще питаешь к ней чувства». Я с трудом сдержал смех, хотя ситуация была далеко не забавной. Кто-то явно пытался посеять раздор между нами, иначе откуда вообще такие мысли возникли в его голове? «Михаил», — я посмотрел ему прямо в глаза, «у нас с Кариной действительно сложились близкие отношения, когда я был в Польше. Мы работали вместе. И да, буду честен, намек на романтику тоже имелся. Но с тех пор наши пути разошлись. К тому же мы сблизились с Варварой, так что нет, за прошлым я не гонюсь, если ты об этом». Напряжение в его плечах заметно спало. «Значит, слухи преувеличены?» «Скорее намеренно искажены. Я видел, как ты смотришь на нее, и не собираюсь мешать». Я прокинул свой стакан. «Тем более сам я заинтересован в другой девушке. Вопрос в том, кто пытается нас стравить и почему?» Михаил потер переносицу. «Это не единственное, что я слышал в последнее время. Говорят, ты собираешься оспорить право Петра на престол». Он поднял руку, предупреждая мои возражения. «Я в это не верю. Но слухи распространяются быстро». «Заговор против меня?» Я усмехнулся. «В некотором смысле это даже льстит. И да, не удивляет». «Не стоит относиться к этому легкомысленно». Михаил нахмурился. «Двор — опасное место. Особенно сейчас, когда...» Он оборвал себя. «Когда вернулась наша дорогая тетушка», — закончил я за него. Он кивнул, не произнося ни слова. «Знаешь», — я решил сменить тему, «мне кажется, Карина проявляет к тебе нешуточный интерес». Михаил едва не поперхнулся. «С чего ты взял?» «Просто наблюдение». Я пожал плечами. «Во время вашего магического поединка я заметил, что она смотрит на тебя совсем не так, как на остальных. К тому же польская принцесса не стала бы тратить столько энергии на спарринг, если бы ее противник не вызывал особых эмоций». Второй принц задумчиво посмотрел в свой опустевший стакан. «Я не силен в этих делах», — наконец признался он. «Армия, стратегия, магия земли — это моя стихия. А как подойти к такой женщине, как Карина, я понятия не имею». «Может быть, начать стоит с честности?» — предложил я. «Карина ценит прямоту и смелость». «Ты предлагаешь просто признаться ей в своих чувствах?» Михаил выглядел почти испуганным. «Просто так?» «Не совсем». Я улыбнулся, внезапно почувствовав симпатию к этому человеку, который при всей своей воинской доблести робел перед женщиной. «Думаю, стоит организовать что-то особенное. Например, экскурсию на новый военный корабль. Карина интересуется военным делом. Это могло бы ее впечатлить». Глаза Михаила загорелись. «Пересвет. Наш новейший корабль. На следующей неделе будут пробные испытания. Я мог бы пригласить ее...» Он замолчал на секунду. «Ну как это устроить, не вызывая сплетен?» «Предложи ей присутствовать в качестве наблюдателя от польской стороны. Официально — дипломатическая миссия. Неофициально — возможность узнать друг друга лучше». Михаил задумался, потом решительно кивнул. «Я сделаю это. И Максим...» Он протянул мне руку через стол. «Спасибо». Я пожал его руку, чувствуя, что, возможно, только что приобрел союзника там, где мог найти врага. Пересвет действительно впечатлял. Новейший военный корабль Российской империи, оснащенный не только традиционными пушками, но и магическими установками, способными пробивать защиту противника на значительном расстоянии. Экскурсия, организованная Михаилом для польской принцессы, превратилась в настоящее событие с почетным караулом, демонстрацией возможностей корабля и даже небольшим приемом в каюте капитана. Я наблюдал за этим со стороны, сопровождая Варвару, которая была приглашена как создатель новых защитных артефактов для корабля. Карина, вопреки ожиданиям многих придворных дам, проявляла неподдельный интерес к техническим деталям и задавала такие вопросы, что даже опытные офицеры иногда терялись с ответом. «Принцесса знает толк в кораблестроении», — шепнула мне Варвара, когда Карина спросила о радиусе действия магических пушек. «У нее разносторонние интересы». Я улыбнулся, наблюдая, как Михаил с гордостью демонстрирует системы управления кораблем. И Михаил, кажется, нашел подход к ней. Впервые я видел второго принца настолько оживленным и разговорчивым. Обычно сдержанный и даже суровый, сейчас он буквально светился энтузиазмом, рассказывая о маневренности корабля и его боевых возможностях. После официальной части Михаил лично провел нас в капитанскую каюту, где был накрыт стол с напитками и закусками. Когда с формальными тостами было покончено и разговор принял более непринужденный характер, я незаметно отвел Варвару в сторону, оставив Михаила и Карину наедине. «Что ты задумал?» — спросила Варвара с хитрой улыбкой. «Немного помогая судьбе», — ответил я. «К тому же мне нужно кое-что тебе рассказать. В уединении». Мы вышли на палубу. Вечерний ветер был прохладным, но не холодным. Конец апреля в Петербурге иногда баловал такими приятными днями. Я рассказал Варваре о своих находках в подземной лаборатории и подозрениях относительно роли Андрея и Авроры в проекте модификации эликсира. «Все совпадает с тем, что нашла Гараева», — серьезно сказала Варвара. «Эликсир действительно влияет на внушаемость. Если его распространение продолжится в нынешних масштабах, Аврора получит контроль над значительной частью населения», — я кивнул. «Именно такой вывод сделал и профессор Коробов, и, судя по всему, поплатился за это жизнью». «Но как связаны с этим записи твоей матери?» — Варвара хмурилась. «Мария Леонхард была целительницей. Ее работы направлены на спасение жизней, а не на их контроль». «Не знаю». Я прислонился к поручню, глядя на темные воды Невы. «Но я намерен это выяснить. Мне нужен доступ к полным архивам матери. Официально они хранятся в императорской библиотеке, но есть основания полагать, что часть исследований могла быть перемещена в хранилище научного общества». «И как ты планируешь получить доступ, если Андрей Алексеевич настроен против тебя?» «У меня есть идея», — я улыбнулся. «Но для этого понадобится помощь Анастасии. Ее интерес к медицине вполне может послужить прикрытием для изучения архивов». Наш разговор прервался, когда на палубу вышли Михаил и Карина. Оба выглядели слегка разгоряченными, и дело явно было не только в вине. «Четвертый принц», — Карина обратилась ко мне с задорной улыбкой, «твой брат предлагает продолжить вечер в Серебряной шпаге. Составите нам компанию». Я переглянулся с Варварой. «С удовольствием», — ответила она за обоих. «Давно хотела увидеть это знаменитое заведение». Серебряная шпага в этот вечер была оживленной, но не переполненной. Появление сразу двух принцев вызвало, конечно, некоторое оживление, но завсегдатаи бара, в основном офицеры гвардии, слишком уважали Михаила, чтобы проявлять излишнее любопытство. С другой же стороны, им льстило, что он, в том числе, одарил вниманием заведение, в котором они сами отдыхают. Это повышает престиж подобного заведения. Мы заняли уединенный стол в углу. Карина, по своему обыкновению, заказала не традиционное для дам вино, а крепкую настойку на травах. Напиток, который даже многие мужчины считали чересчур сильным. «За успешное плавание Пересвета!» — она подняла бокал. «И за новые союзы между нашими державами!» Мы выпили и заметили, как Михаил смотрит на польскую принцессу с восхищением и неверием одновременно. Карина перехватила его взгляд и усмехнулась. «Что, не ожидал, что женщина может пить настоящие напитки?» Она подмигнула ему. «В Польше девушек учат не только вышивать и играть на фортепиано, знаешь ли». «Я и не сомневался». Михаил улыбнулся. «После того поединка в мастерской госпожи Черновой я понял, что ты необычная принцесса, но все же...» Он покачал головой. «Твоя выносливость поразительна». «Это вызов?» Глаза Карины загорелись азартом. «Посмотрим, кто продержится дольше, второй принц?» «О, нет, я знал этот взгляд. Ощутил на себе в Польше. Боюсь, Михаилу придется сегодня упиться». Варвара тихо рассмеялась, наклонившись ко мне. «По-моему, твой план сработал лучше, чем ты ожидал», — шепнула она. «Даже слишком хорошо». Я с беспокойством наблюдал, как Карина заказывает еще одну порцию крепкого напитка. Надеюсь, Михаил не упадет в глазах своих офицеров, если проиграет этот поединок. К моему удивлению, Михаил держался на равных с польской принцессой. Более того, после третьей порции настойки он заметно расслабился, и его обычная сдержанность уступила место почти мальчишескому озорству. Они с Кариной начали обмениваться историями о боевых операциях и магических дуэлях, причем каждый старался превзойти другого в демонстрации собственной доблести. А потом я говорю ему: «Ледяной привет небесного червяка!» Карина со смехом демонстрировала какое-то боевое заклинание, и несколько ледяных искорок сорвалось с ее пальцев, заставив ближайших офицеров уважительно отодвинуться. «Впечатляюще!» — Михаил кивнул. «Но позволь показать, что может магия Земли!» Он коснулся пальцем столешницы, и по дереву побежали тонкие линии, складываясь в изящный рисунок — герб Польши, обрамленный российскими имперскими символами. «Прекрасно!» — Карина провела пальцем по рисунку. «Такие таланты и просто прозябают в штабных кабинетах!» «Вообще-то я регулярно посещаю границу», — возразил Михаил. «В отличие от Петра, который занят благотворительностью, и Андрея с его наукой, я предпочитаю быть среди солдат». «Как и должен настоящий мужчина», — Карина поднялась, слегка покачнувшись. «Что ж, второй принц, признаю, ты держишься достойно. Не каждый выдержит 5 порций фирменной настойки. За это ты заслуживаешь танец». И, не дожидаясь ответа, она потянула Михаила к свободному пространству, где уже танцевали несколько офицеров с девушками. Оркестр заиграл бравурную мазурку, и Карина закружилась в объятиях второго принца, демонстрируя неожиданную грацию для человека, только что опрокинувшего столько крепкого алкоголя. «Они удивительно подходят друг к другу», — заметила Варвара, наблюдая за танцующей парой. «Оба воины, оба не привязаны к условностям». «И оба слишком упрямы, чтобы первыми признаться в своих чувствах». Я взял ее за руку. Хотя, должен признать, мне кажется, Карина более откровенна в своих намерениях. «Женщины часто более решительны в делах сердечных», — Варвара улыбнулась. «Мужчины могут командовать армиями, но часто теряются перед простым вопросом о чувствах». «Не все мужчины», — я посмотрел ей в глаза. «Некоторые знают, чего хотят, и не боятся этого добиваться». Наш разговор прервался, когда к столу вернулись раскрасневшиеся Михаил и Карина. «Твой брат — отличный танцор!» — Карина со смехом упала на стул. «Кто бы мог подумать, что воин умеет так изящно двигаться?» «Военная подготовка включает и танцы», — Михаил улыбался. «Координация движений важна и в бою, и в бальном зале». Однако радость оказалась преждевременной. На следующий день, входя в здание научного общества, я почувствовал напряжение в воздухе. Сотрудники избегали смотреть мне в глаза, а Василий, встретив меня в коридоре, запинаясь, предупредил. «Принц Андрей Алексеевич с утра в скверном расположении духа. Он получил какие-то бумаги и с тех пор кричал». Я понял, что буря неизбежна, и решил встретить ее лицом к лицу. Постучав в дверь кабинета Андрея, я вошел, не дожидаясь приглашения. Третий принц стоял у окна, сжимая в руке какие-то листы. Услышав мои шаги, он резко обернулся, и я увидел, что его лицо искажено яростью. «Вот значит, как ты оцениваешь мою работу!» Он швырнул бумаги на стол. «Бесполезная трата ресурсов! Детские игрушки!» Я подошел и взял листы. Это была стенограмма якобы моего разговора с кем-то из придворных, где я презрительно отзывался об исследованиях научного общества и лично о способностях Андрея. «Это фальшивка», — спокойно сказал я, откладывая бумаги. «Я никогда не говорил ничего подобного». «Неужели?» — Андрей горько усмехнулся. «А по-моему, это именно то, что ты думаешь. С самого начала ты считал мое общество недостойным внимания. Лишь одолжение императору. Вот что для тебя эта работа». «Ты ошибаешься?» Я сохранял спокойствие, понимая, что любая вспышка гнева с моей стороны только подтвердит его подозрения. «Более того, ты не понимаешь, что кто-то намеренно пытается нас стравить». «Кто же?» Андрей скрестил руки на груди. «Тот, кому выгодно, чтобы мы враждовали. Тот, кто боится, что вместе мы представляем угрозу». «Какие витиеватые оправдания!» — он покачал головой. «А может быть, все гораздо проще? Может, отец действительно считает меня неспособным управлять обществом самостоятельно и прислал тебя, чтобы постепенно отобрать то немногое, что я создал своими силами? Думай, что хочешь. Я пожал плечами. Но я намерен продолжать свою работу. И если ты на самом деле заботишься о благе общества, ты не будешь мне мешать. Я развернулся, чтобы уйти, но у самой двери остановился. Кстати, я обернулся. Ты случайно не знаешь, почему в исследованиях профессора Коробова использовались записи моей матери? И почему эликсир, который официально считается лекарством, делает людей более внушаемыми? Лицо Андрея побледнело. Вот, значит, как. Интересно. Ты лезешь не в свое дело, Максим. Его голос стал тихим и угрожающим. Некоторые знания могут быть опасны. Даже для принца. Особенно для принца, который задает слишком много вопросов, я усмехнулся. Как профессор Коробов. Коробов погиб из-за собственной небрежности. Андрей стиснул кулаки. Не повторяй его ошибку. Это угроза? Это предупреждение. Он подошел к своему столу и открыл ящик. От брата брату. Оставь это дело, Максим, ради своего же блага. Я пристально посмотрел на него, пытаясь понять, насколько глубоко он увяз в интригах Авроры. Был ли он соучастником или жертвой, идейным сторонником или просто пешкой в чужой игре? «Я не собираюсь оставлять это дело», — твердо сказал я. «Если ты действительно брат мне, то должен понимать, я не могу закрыть глаза на то, что угрожает империи». С этими словами я вышел из кабинета, чувствуя на себе его тяжелый взгляд. Разрыв был неизбежен, но теперь у меня появилась новая цель — узнать, что связывало исследование научного общества с трудами моей матери. Возвращаясь в свой кабинет, я не знал еще, что вскоре это расследование приведет меня к открытию, которое изменит не только мое представление о Марии Леонхарт, но и о самой природе мира, в котором мы живем.